на спинку гаммерова кресла. «Голову не тронь!» — кричит он. «Не тронь голову!» Когда Джеймс просыпается, он обнаруживает, что лежит в кровати одетый. Напротив маленькое окошко. Из-за крыши противоположного дома сочится начало серого дня. Мальчик садится, снимает рубашку и разглядывает кровоподтеки на груди. Впечатляюще. Соскользнув с кровати, идет к окну. Нет ни парка, ни лабиринта из стриженных кустов, ни лиловеющего леса. Внизу на улице видна выложенная булыжником сточная канава. Маленькая девочка, одной рукой обхватив шею собаки, сидит на корточках и смотрит на золотистую струю, льющуюся из нее и петляющую в трещинах каменной кладки. Какой-то человек высунулся из окна, трет лицо и смотрит вверх на небо. Какая это будет погода? В изножии кровати сверток. Джеймс садится и кладет его себе на колени. Старая одежда, по большей части уже негодная, слишком маленькая и слишком рваная. Он бросает ее на пол. Под ней ящик, поцарапанный, кое-где с выщербленными. Джеймс открывает крышку. Венера катается по дну, как стеклянный шарик из детской игры. На солнце какие-то зазубрины, луна, точно пьяная, отшатнулась прочь от земли. Джеймс берется за работу, терпеливо восстанавливает свою вселенную. Для стороннего городского наблюдателя эти трое — семья. Гаммер намекает на это где надо. Даже Грейс, судя по всему, свыклась со своей ролью. И когда в пивнушке «Якорь» сводник Израиль Ингланд отмечает у мальчика фамильное сходство, отцовские руки, материнский нос, она поворачивается к Джеймсу и запечатлевает на его щеке поцелуй, пропахший устрицами и портером. От якоря к возвращению моряка, оттуда к черной кобыле, потом к королеве Анне, звезде, белой лошади, виноградной лозе, снова к белой лошади. Потом, громко разговаривая и балагуря, к омаровой похлебке. Гаммер разбивает себе лоб о притолоку. Но в этот момент он столь же нечувствителен к боли, как и идущий за ним мальчик, юноша, молодой мужчина. Промокнув потное лицо носовым платком, Грейс заказывает джин с горячей водой. Они пьют так, словно уже давненько не напивались. И лишь один Джеймс видит, что происходит вокруг, видит, как их собутыльники ладонью, точно картами, прикрывают себе рот, слышат тихий заговорщический шепот, чувствуют, не вполне разумея, что к чему, присутствие какой-то опасности. Если он сейчас скажет об этом, спасет ли он их? И надо ли ему это? Он поглядывает на Гаммера. Он не испытывал неприязни, встретившись с ним в кустах сада. Лукавая улыбка, быстрый веселый взгляд. Но Гаммер успел измениться, или это он сам изменился? Что нравилось ему раньше в Гаммере? Что тот понимал, какой он, когда другие не понимали? Или, по крайней мере, притворялись, будто не понимают? В Гаммере была доброжелательность. Пускай малая талика, теперь вся израсходованная. «Пей до дна, Грейси!» — восклицает Гаммер. Человек в белых парусиновых брюках с руками, покрытыми синей паутиной татуировок, направляется к двери и, проходя мимо мальчика, долгим взглядом смотрит на него через плечо. Ответить на этот взгляд значит стать сообщником. Джеймс отвечает и не говорит ни слова. Остальные допивают, что осталось в кружках.